Глава четвертая. Алитиометр. «Надеюсь, ты сядешь рядом со мной за ужином», — сказала миссис Колтер, освобождая Лире место на диване. «Меня несколько смущает великолепие этого дома. Ты покажешь мне, какими вилками и ножами пользоваться?» «Вы тоже женщина-ученый?» — спросила Лира. На женщин-ученых она смотрела с обычным для Иордана пренебрежением. «Такие люди есть, но их, бедняк, нельзя воспринимать всерьез, как животных, наряженных для спектакля в человеческую одежду». Но миссис Колтер не была похожа на известных Лире женщин-ученых. И уж точно на этих двух пожилых дам других гостей. Лира спросила ее на самом деле, ожидая отрицательного ответа, потому что миссис Колтер выглядела роскошно и сразу очаровала Лиру. Лира не могла отвести от нее глаз. «В общем-то, нет, — сказала миссис Колтер, — я член колледжа Леди Ханны, но по большей части моя работа проходит вне Оксфорда. Расскажи мне о себе, Лира. Ты всегда жила в Иордан-колледже?» За 5 минут Лира поведала ей все о своей полудикой жизни, о своих любимых маршрутах по крышам, о битве на глинах, о том, как они с Роджером поймали и поджарили грача, о своем плане захватить каялу цыган и уплыть в Абингтон. Рассказала даже, оглянувшись и понизив голос, какую шутку они сыграли с черепами в крипте. «И явились их привидения прямо ко мне в спальню, без голов. Говорить они не могли, булькали только. Но я сразу поняла, чего они хотят. Поэтому утром спустилась и переложила монетки на место. А то бы могли меня убить». «Значит, ты не боишься опасностей?» — с восхищением сказала миссис Колтер. Они уже сидели за столом рядом, как и надеялась миссис Колтер. Лира совершенно не обращала внимания на библиотекаря, сидевшего по другую руку, и весь вечер проговорила с миссис Колтер. Когда дамы перешли в соседнюю комнату пить кофе, леди Ханна спросила: «Скажи мне, Лира, тебя собираются отправить в школу?» Лира посмотрела на нее с недоумением. «Я? Не знаю. Наверное, нет?» — добавила она на всякий случай. «Я не хотела бы их затруднять», — лицемерно пояснила она. «И чтобы на меня тратились, лучше, наверное, жить в Иордане, и чтобы меня обучали ученые, когда у них найдется время. Раз уж они здесь, это, наверное, будет бесплатно». «А твой дядя, лорд Азриэл, имеет на твой счет какие-то планы?» — спросила другая дама, ученая из другого женского колледжа. «Да», — сказала Лира, — «думаю, что имеет, но не насчет школы. В следующий раз он собирается взять меня на север». «Да, помню, он мне говорил», — сказала миссис Колтер. Лира моргнула. Две ученые дамы чуть выпрямились в креслах, а их деймоны, либо хорошо воспитанные, либо апатичные, только переглянулись. «Я встретила его в Королевском арктическом институте», — продолжала миссис Колтер. «Отчасти из-за этой встречи я и приехала сегодня сюда». «Вы тоже путешественница?» — спросила Лира. «В некотором роде. Я была несколько раз на севере. В прошлом году я провела 3 месяца в Гренландии, вела наблюдение за Авророй». «Вот оно! Теперь для Лиры ничего больше на свете не существовало. Она смотрела на миссис Колтер с благоговением и, затаив дыхание, слушала ее рассказы о постройке иглу, охоте на тюленей, о переговорах с лапландскими ведьмами. Обе ученые-женщины ничего такого волнующего рассказать не могли и сидели молча, пока не пришли мужчины. Позже, когда гости стали расходиться, магистр сказал: «Лира, останься, мне надо поговорить с тобой минуту-две. Иди в мой кабинет, дитя, сядь и подожди меня». Озадаченная, усталая, взволнованная Лира подчинилась. Слуга Казинс отвел ее в кабинет и нарочно оставил дверь открытой, чтобы наблюдать за ней из прихожей, пока он подает гостям пальто. Лира поискала глазами миссис Колтер, но ее не было видно. А потом вошел магистр и закрыл дверь. Он тяжело опустился в кресло у камина. Его Дэймон вспорхнул на спинку и сел возле его головы, уставив старые глаза на Лиру. Тихо шипела лампа. — Итак, Лира, — сказал магистр, — ты беседовала с миссис Колтер. Тебе понравилось то, что ты услышала? — Да! — Она... «Замечательная женщина! Она чудесная! Никого прекраснее я не встречала!» Магистр вздохнул. В черном костюме и черном галстуке он был больше всего похож на своего Дэймона. И Лира вдруг подумала, что однажды, очень скоро, его похоронят в крипте под капеллой, и художник вырежет изображение его Дэймона на медной табличке, и имена обоих на одной строке. — Мне надо было поговорить с тобой раньше, Лира, — сказал он, помолчав. — Я собирался, но время, кажется, идет быстрее, чем я думал. Здесь, в Иордане, ты жила в безопасности, милая, и, надеюсь, счастлива. Тебе нелегко было слушаться нас. Но мы тебя очень любим, и ты всегда была хорошей девочкой. В твоем сердце много доброты, нежности и большая решительность. Все это тебе понадобится. В мире происходит много такого, от чего я хотел бы тебя оградить, оставив здесь, в Иордане. Но это уже невозможно. Она только смотрела на него. Куда ее хотят отправить? Ты же понимала, что когда-нибудь тебе придется пойти в школу, — продолжал магистр. Кое-чему мы тебя здесь учили, но не основательно и не систематически. Наши знания другого рода. Ты должна узнать то, чему не могут научить старые люди, особенно в твоем нынешнем возрасте. Ты, наверное, понимала это. Ты не ребенок слуги. Мы не можем отдать тебя каким-нибудь приемным родителям в городе, даже если они и будут по-своему заботиться о тебе. Ты нуждаешься в другом. Все это я к тому говорю, Лира, что та часть твоей жизни, которая связана с Иордан-колледжем, подходит к концу. — Нет, — сказала она, — нет, я не хочу уходить из Иордана. Мне здесь нравится, я хочу остаться здесь навсегда. Когда ты молод, кажется, что все будет длиться вечно. К сожалению, это не так, Лира. Скоро, самое большее, года через два, детство кончится, и ты станешь молодой женщиной, молодой дамой. И поверь мне, жить в колледже станет совсем нелегко. Но это мой дом! Он был твоим домом. Теперь тебе нужно что-то другое. Не школа, Я не пойду в школу. Ты нуждаешься в женском обществе, в женском руководстве. Слово «женское» для Лиры связывалось только с женщинами-учеными, и она невольно скорчила гримасу. Расстаться с великолепием Иордана, с этой знаменитой обителью знаний ради унылого кирпичного пансиона при колледже в северной части Оксфорда, с неряшливыми учеными-женщинами, от которых пахнет капустой и нафталином, как от этих двух за ужином. Магистр заметил выражение ее лица, заметил, как загорелись красным глаза хорька Пантелеймона. Он сказал: — А если это будет миссис Колтер? Мех на Пантелеймоне вмиг из коричневого превратился в нежно-белый. Лира широко раскрыла глаза. — Правда? — Она, между прочим, знакома с лордом Азриэлом. Твой дядя, конечно, очень беспокоится о твоем благополучии. И когда миссис Колтер услышала о тебе, она сразу предложила свою помощь. Кстати, мистера Колтера нет, она вдова. Увы. Ее муж погиб несколько лет назад в результате несчастного случая, так что имей это в виду, если захочешь о нем спросить. Лира с готовностью кивнула. — И она правда будет опекать меня? — А ты бы хотела? — Да! Лира едва не вскочила. Магистр улыбнулся. С ним это случалось так редко, что он совсем разучился, и всякий, увидевший его улыбку, хотя Лире сейчас было не до того, принял бы ее за печальную гримасу. — Что ж, давай лучше спросим ее саму. Он вышел из комнаты, и когда вернулся через минуту, с миссис Колтер. Лира была уже на ногах, она не могла усидеть на месте. Миссис Колтер улыбнулась, а ее Дэймон проказливо ухмыльнулся, показав белые зубы. По дороге к креслу миссис Колтер коснулась волос Лиры. От этого прикосновения девочку обдало теплой волной, и она покраснела. Магистр налил миссис Колтер брандвейна, и она сказала: — Ну что, Лира? «У меня будет помощница?» «Да», — коротко ответила Лира. Она сказала бы «да» в ответ на что угодно. «Мне нужна помощь в самой разной работе. Я умею работать!» «Возможно, нам придется путешествовать. Я не против. Я куда угодно поеду». «Но это может быть опасно. Возможно, нам придется поехать на север». У Лиры отнялся язык. Потом она справилась с собой. «Скоро!» Миссис Колтер засмеялась и сказала: «Возможно. Но знаешь, тебе придется много работать. Тебе придется изучить математику, штурманское дело и небесную географию». «Вы меня будете учить?» «Да. А ты поможешь мне делать записи, приводить в порядок мои бумаги, делать важные расчеты и так далее. И поскольку мы будем встречаться с важными людьми, тебе понадобится красивая одежда. Надо многому научиться, Лира». «Я не против. Я всему хочу учиться». «Не сомневаюсь. И в Иордан колледж ты вернешься уже знаменитой путешественницей. Мы отправляемся рано утром, первым дирижаблем, так что беги и сразу в постель. Увидимся за завтраком. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — сказала Лира, и, вспомнив то немногое, что усвоила из этикета, обернулась у самой двери и сказала: «Спокойной ночи, магистр!» Он кивнул: «Приятных снов!» «И спасибо», — прибавила Лира, обращаясь к миссис Колтер. В конце концов она заснула. Хотя Пантелеймон долго не мог угомониться и даже назло ей обернулся ежом, так что пришлось на него прикрикнуть. Было еще темно, когда кто-то потряс ее за плечо. — Лира! — Тихо! — Просыпайся, девочка! Это была миссис Лонсдейл. Она говорила вполголоса и в одной руке держала свечу, а другой, наклонившись, трогала Лиру. — Слушай, магистр хочет увидеться с тобой до того, как ты пойдешь завтракать с миссис Колтер. Быстро вставай и беги к его дому. Зайди в сад и постучись в стеклянную дверь кабинета. Ты поняла? Окончательно проснувшаяся и недоумевающая Лира кивнула и вставила босые ноги в туфли, которые принесла миссис Лонсдейл. «Умываться не надо, это потом. Сразу туда и сразу возвращайся. Я начну собирать твои вещи и приготовлю тебе одежду. Торопись!» В темном прямоугольнике двора еще стоял холодный ночной воздух. Еще виднелись последние звезды, но на востоке, над залом, небо уже наливалось светом. Лира вбежала в библиотечный сад и замерла на минутку среди глухой тишины, глядя на каменные утесы капеллы, на жемчужно-зеленый купол здания Шелдон, на белую латерну библиотеки. Она попрощалась с этим пейзажем и пока не знала, сильно ли будет по нему скучать. За окном кабинета что-то шевельнулось. Мелькнул свет. Она помнила, что ей надо сделать, и постучалась в стеклянную дверь. Дверь почти сразу открылась. «Хорошая девочка, заходи быстро, у нас мало времени», — сказал магистр и сразу же задвинул за ней штору. Он был полностью одет и, как всегда, в черное. «Разве я не еду?» — спросила Лира. «Едешь». — Я не могу этому помешать, — сказал магистр, и в тот момент Лире не пришло в голову, что это звучит странно. — Лира, я дам тебе одну вещь, но ты должна обещать, что будешь держать это в тайне. Ты обещаешь? — Да, — сказала Лира. Он подошел к письменному столу и вынул из ящика какую-то вещь, завернутую в черный бархат. Когда он развернул ткань, Лера увидела что-то похожее на карманные часы. Толстый диск из меди и хрустального стекла. Это мог быть компас или что-то в таком роде. — Что это? — спросила она. — Это аллитиометр. Их изготовлено всего 6 штук. — Лера, еще раз прошу тебя. Держи это в секрете. Лучше, чтобы миссис Колтер о нем не узнала. Твой дядя... А что он делает? Он показывает тебе правду. А как читать его показания, этому ты должна научиться сама. Теперь иди. Уже светло. Быстро к себе в комнату, пока тебя никто не видел. Он завернул прибор в бархат и сунул ей в руки. Вещь оказалась на удивление тяжелой. Потом он ласково взял ее обеими руками за голову и секунду подержал. Она попыталась поднять к нему лицо и спросила. — Что вы хотели сказать о дяде Азриэле? — Твой дядя подарил его Иордан Колледжу несколько лет назад. Возможно, он... Но магистр не успел закончить. Раздался настойчивый стук в дверь. Она почувствовала, как вздрогнули его руки. — Быстрее, девочка, — сказал он тихо. — Силы этого мира очень велики. Мужчины и женщины во власти приливов, мощи которых ты себе даже не представляешь. И они бросают нас в поток. Счастливого пути, Ира! Будь счастлива, девочка, и храни это в тайне. — Спасибо, магистр, — почтительно произнесла она. Прижимая сверток к груди, она вышла из кабинета через садовую дверь и, оглянувшись, увидела, что Дэймон магистра наблюдает за ней с подоконника. Небо уже посветлело, подул легкий ветерок. — Что это у тебя? — спросила миссис Лонсдейл, захлопнув потрепанный чемоданчик. — Это магистр мне дал. Нельзя положить чемодан? — Поздно. Не буду его открывать. Положишь в карман пальто. Не знаю, что там. Беги в столовую, не заставляй их ждать.